Глава 9. На автономе. Часть 3. Огонь. Забавно, что я вижу его одинаково и с открытыми глазами, и с закрытыми. Господи, да кто или что эта женщина? После одарения я повидал многое, но о воздействиях такой мощи даже не слышал. И ведь не меня одного она без единого касания взяла в плен. Вот Серега рядом мотает головой, его держат двое камуфлированных, как и меня. Костю тоже выталкивают в круг, рядом с отцом. Никто не ушел от Лоры. Черт возьми, что же у нее за дар? И куда нас притащили? Группируюсь и резко дергаюсь, чтобы высвободиться. Сейчас, разбежался. Не вижу, кто меня держит, но дело свое они знают. Руки чуть из плеч не вывернули. Стоит поберечь силы. Мы на площади. По центру костер. На угловых столбах пылают факелы. В кругу человек 20, мужчины и Лора. Бубновский выступает. Явно продолжает недавно прерванную речь. «Ну вот, что я говорил. Они пытались бежать, и этот мутный пацан с ними. Они хотели навести ментов, когда выплывет история с Кедровым, и нам трындец». «Степаныч, может, свяжем их? Брыкаются». Голос из-за моей спины. «Башку включи. Я же говорил, их в любом случае будут искать и либо найдут, либо с нас не слезут. Утопим их аккуратно вместе с катером и взятки гладкие. Несчастный случай. На топляк в потьмах напоролись. Судмедэксперты обнаружат следы связывания даже на несвежем утопленнике. Ни бить, ни резать, вообще никак не повреждать, чтобы никаких следов борьбы». «А почему это мы вообще обсуждаем их убийство как вопрос решенный?» Подает голос мужичок, стоящий рядом с Нифонтовыми. «Сход еще ничего не решил. Немного ты себе воли взял, Павел Степаныч. Круговой порукой нас повязать хочешь? Может, хоть выслушаем их сперва?» «Нечего их слушать», — орет Бубновский. «Неважно, что они будут говорить. Это наши враги. Если они доберутся до города, завтра здесь будет спецназ. А если просто утонут в пути, сюда еще долго никто не сунется. Нахрена мы переходили на автоном, если боимся жестких решений?» «Мы переходили на автоном не за тем, чтобы стать твоими шестерками, Степаныч», — не успокаивается мужик. «С Кедровым вышло как вышло. Фарш назад не провернешь. А намеренно убивать и покрывать убийство мы не подписывались. И еще, младшего Нифонтова ты тоже хочешь порешить? А следующим кого назначишь, а, Степаныч?» Неужели здравый смысл у автономщиков возобладает, и мы еще как-то разойдемся миром? Нет. Вступает Лора со своим певучим голосом. «Вы, мужчины, такие сильные, такие храбрые, все можете решить и порешать. А сын твоего, Мишенька, я не дам в обиду. Сколько ему, 17 есть уже? Вот отдохну чутка и поговорю с ним по душам, и глупости он из головушки своей выкинет, перестанет мечтать о городе и станет хороший, славный наш паренек. А глупые и ненужные чужаки пускай потонут. И вины нашей тут никакой не выйдет, и головной боли тоже. Хотя...» Ее блуждающий взгляд скользит по Сереге и задерживается на мне. «Вот он, сильный зверь, хороший. Хочешь стать моим, зверенок?» Подробно, обстоятельно, в деталях объясняю, куда она может пойти со своим великодушным предложением. Шиплю от боли в заломленных руках. «Ну что ж ты такой дикий, зверенок?» В нежном голосе Лоры звучит печаль. «Видите, они не хотят мирно жить по-нашему. А отпустим их, приведут подмогу и нас разлучат. А разве же мы сможем жить в разлуке? Ну как вы будете без меня? Как я без вас, соколиков моих? Пусть дикие чужаки утонут. Разве так оно не проще, не лучше?» Поражает не что она говорит, но как ее слушают. Раскрыв рты, едва слюна не капает. Крепко она тут все взяла под контроль. А ведь не может она сейчас применять дар. Недавно применяла. И тем не менее, ее слова отзываются во всех, даже во мне. В голове раздается ровный, лишенный интонаций голос. «Это Костя. Что делать будем? Надо выбираться. Я не хочу к ней». Приноровиться бы к новому способу общения, но некогда, придется учиться на лету. Ясно, отчетливо проговариваю мысленный ответ. «Твой отец сможет взорвать склад с топливом?» «Наверное, да. Он инженер, одаренный, и сам этот склад строил». «Хорошо. Скоро мы начнем веселье. Не лезьте в это. Бегите на склад и взрывайте его. Не будет горючки, не будет и погони». Бубновский продолжает вещать о мужестве и единстве, и никто больше не возражает ему. Дар Сереги работает на 5 метров. Накроет не всех, плохо. Дальняя часть круга, где как раз стоит Бубновский, останется незатронутой. Но нас выпустят. Успокоенные люди никого удержать не смогут. Ловлю Серегин взгляд и шепчу одними губами. «Давай, даром». «Успокоились все!» — орет Серега, и сейчас это вообще не смешно. Рывком освобождаюсь из враз ослабевших рук. Сдергиваю с чьего-то плеча автомат и падаю, прикрывшись первым попавшимся телом. Даю длинную очередь, не глядя, по ногам или куда там, в костер. Он слепит, но я знаю, они все за ним. Отдача бьет в плечо. Ночь взрывается криками. Кажется, кричит сам огонь. Снова давлю на спуск, но автомат молчит. Что не так? А, патроны. Передо мной тело. Срываю с него автомат и снова палю в огонь. Оттуда отвечают. Воздух звенит. Толчок в бедро. Больно. Плевать, стреляем. Серега рядом. Жив, курилка. Дает короткие очереди. Бережет патроны, не то что я. Огонь впереди вырастает до неба. По ушам бьют огромные ладони. Отдается во всем теле. Земля содрогается под пузом. На фоне огня фигура с автоматом. Всаживаю в нее очередь. Фигура складывается, словно бумажная. Вопль Бубновского. «Лежать! Не вставать! Они нас видят!» Ору Сереге. «Это склад! Бежим!» «Вот только куда?» «За мной!» Костя выныривает из темноты. Мчим за ним, не разбирая, обо что спотыкаемся. Брусья, бревна, человеческие тела. Левая нога как чужая, но все равно бегу. Еще несколько взрывов. Крики раненых тонут в них. Опять лабиринт сараев. Знакомая лестница уже прислонена к забору. Оглядываюсь. Серега отстал, держится за бок, зацепило. Возвращаюсь, тяну его, помогаю подняться по лестнице. Спрыгиваем с другой стороны стены по щиколотку в холодную болотную слизь. Бежим за Костей вниз по склону. Пацан уже на середине, и на воде видна лодка. Выстрел. Серега падает и кульком катится вниз. Снова выстрел. Оборачиваюсь и от живота выпускаю очередь. Слишком короткую. Опять патроны. Стрелок падает и перекатывается. Значит, живой. Добить, тварь. Кидаюсь вверх по склону. Стрелок опять на ногах. Бубновский, гнида. Он хватается за кобуру. Пустая. Снова берет карабин, но я уже рядом. Глаза застилает красным. Со всей силы бью прикладом. Бубновский падает. Пытается прикрыться карабином. Безуспешно. «На, скотина! Мало тебе? За Серегу! Легенда ему был! Вот тебе легенда! Еще!» «Хватит! Он мертв! В лодку, быстро!» «Кто это? А, Нифонтов-старший. Да, тело передо мной не шевелится. Лица у него больше нет. Михаил тащит меня за собой. Переставляю ноги. Серега лежит у воды, смотрит широко распахнутыми глазами в темное небо. Подхватываю его подмышки. Почему он такой тяжелый? «Он уже не...» Начинает было Нифонтов-старший, но напарывается на мой взгляд и молча помогает погрузить. Серегу нет тела. Отчаливаем. Костя плачет, по-детски навзрыд, громко хлюпая носом. Я тоже хочу заплакать, но не могу. Наверное, никогда не смогу больше. Разом наваливается боль во всем теле. Левая нога совсем чугунная. «Хорош реветь!» Жестко говорит Михаил сыну. «Перевяжи товарища, покуда он кровью не истек». Мне он протягивает фляжку с открученным колпачком. Водка. Выпиваю как воду, смотрю на удаляющийся остров, окутанный пламенем и дымом, а потом проваливаюсь в мягкую черноту. Из тумана выступают лица. Лора, невыносимо прекрасная и омерзительная одновременно, ласково шепчет. «Сильный зверь, хороший». «Я давно порвал с системой», — равнодушно сообщает Бубновский. И с каждым ударом приклада у него остается все меньше лица. «Саша, держись, все будет хорошо, Саша», — раз за разом повторяет Оля. В первые дни меня не слабо так накачивали лекарствами, потому я не сразу осознал, что Лора и Бубновский мне мерещатся, а Оля в самом деле здесь, в больнице, сидит возле койки, сжимая мою руку. Без истерик, без слез, без слова упрека. Что бы я ни натворил, Оля оставалась со мной, на моей стороне. Выяснилось, что как только к пирсу причалила лодка с мертвым телом Сереги и полуживым моим, местная полиция позвонила Лехе, и он вылетел первым рейсом. Он сообщил Оле, она успела на тот же самолет. Наверное, ее присутствие, да еще тот факт, что осознание произошедшего накатывало постепенно, и помогли мне сохранить психику. Да, я стрелял в людей и наверняка в кого-то попал, а потом совершенно точно забил человека прикладом, глядя ему в лицо. Мне в тот момент и в голову не пришло использовать дар, чтобы обезвредить его. Я просто дрался насмерть, как загнанное в угол дикое животное. И не испытывал по этому поводу никаких сожалений. Даже теперь. А что до тогда? Врач сказал, по склону я спускался не иначе, как в состоянии шока, потому что ткани левого бедра повреждены сильно. Если бы Нифонтовы не оказали мне в пути грамотную первую помощь, в город они привезли бы не один, а два холодных трупа. Впрочем, прогноз благоприятный. Инвалидность мне не грозит, но пару месяцев придется ходить с тростью и пить обезбол. Больше, чем собственные действия, меня тревожили воспоминания о Лоре. Нет, по ней я не тосковал. Определенно ее воздействие что-то во мне сдвинуло. Возможно, именно оно размыло грань между человеком и животным, которая существенно тоньше, чем принято думать. Но подсесть на эту женщину, как на наркотик, я не успел. Хотя похоже, что с частью мужчин на острове произошло что-то в таком духе. Скорее, мне не давала покоя мысль, что одарение породило такое чудовище. Ее дар не шел ни в какое сравнение со всем, что я видел или о чем слышал. Я же помню, как воздействовала на меня Катя при первой встрече. И до этого пару раз попадал под чары нимф. Они в этот момент кажутся необыкновенно привлекательными женщинами, но даже близко не до такой степени, чтобы терять над собой контроль. Почему именно эта Лора получила дар такой мощи? Или что с ней случилось, что дар так усилился? Сколько еще по свету бродит таких гигантов или чудовищ? Леха с пакетом непременных апельсинов зашел ко мне на четвертый день. Он пустил в ход все свои связи и провернул дело так, что местных оперов до меня не допустили. Сам взял показания и все оформил. Рассказал, что спецназ прибыл на остров на другой день, но никакого сопротивления не встретил. На пожарище остались в основном бабы с детишками, да пяток раненых. Трупы обнаружить не удалось, и никто так и не признался, что они вообще были. Часть автономщиков и Лора с ними покинули остров и скрылись в неизвестном направлении. То ли у них были припрятаны запасы соляры, то ли на веслах ушли, как предки погибшего при исполнении долга Сереги. Искать их в лабиринте архипелага — дохлый номер. Тем более, что погода резко испортилась, и скоро ледостав, навигация закроется. Уголовного дела тоже никто возбуждать не станет. Дикий север, тут бывает и не такое. Я пытался разузнать, что же произошло на острове до нашего приезда, но тут пришел врач и выставил Леху вон. Пациенту, мол, нужен покой. Уже на пороге Леха сообщил, что хозяйственно вывез обоих Нифонтовых в наш город и сейчас улетает устраивать Костю на службу в розыск. Сколько же тухлых дел удастся теперь закрыть? Мне он желает без суеты выздороветь и тогда уже возвращаться. Дома и узнаю скрытую от нас до сих пор часть истории. Из больницы меня выписали через неделю. Оля без меня лететь отказалась, и, честно говоря, ее помощь оказалась как нельзя кстати, когда я осваивал ходьбу с тростью по гололеду. Пока я валялся на больничной койке, ударили заморозки, и по реке пошли первые льдины. Перед отлетом я зашел в гостиницу забрать вещи. Среди них нашлась забытая пачка распечатанных Серегиных стихов. Бездумно открыл ее на середине. Ласки бесстыдные, ведра бездонные, лепетом, шепотом, криками, стонами, тела измятые, души изодраны, на солнце пятна, на небе вороны, на миру красные, на войне черные, вечно не в масть, средь четных нечетные, счастье всем даром, никто обиженным, много ли, мало ли, дальше ли, ближе ли. Как ветры по полю, как птицы по небу, полными ведрами радость раздольную, лаской бессовестной губы обветрены, счастлива повесть Ромео с Джульеттою. Любили, выжили, лимоном выжатым, счастье заслужено, никто обиженным. Украли радости, минули горести, нет и до старости счастливей повести. Примечание. Стихи Владимира Рогача. «Как вы у нас устроились?» «Спасибо, нормально». Нифонтов-старший сдержанно улыбается. «На первое время Алексей поселил нас в служебном профилактории, но теперь я нашел работу и вот подыскиваю квартиру. В школу Костю записал, он решил последние полугодия отучиться очно, сказал, хочет для разнообразия побыть, как все дети». В МВД он сейчас числится приглашенным экспертом, уже больше моего зарабатывает. Как только получит аттестат, поступит на службу. А хорошее здесь пиво. Вот чего мне на острове не хватало. Не придумал ничего умнее, чем пригласить Нифонтова в свой любимый паб. Соскучился по нему. По пабу, в смысле, а не по Нифонтову. Да и наличие инвалидного пандуса внезапно оказалось огромным плюсом. На многое в городе начинаешь смотреть по-другому, когда остаешься, пусть даже на время, с одной ногой. Нифонтов проверяет мобильный телефон и сообщает. «Костя через полчаса сможет подойти. Вы же с ним на самом деле поговорить хотели, верно? По какому-то личному вопросу. Для того и приезжали на остров». «Верно. А почему вы в мессенджере с ним переписываетесь? Можете же напрямую». «На Костин дар спрос огромный, нечего тратить по ерунде». «В самом деле. Однако я хотел пообщаться не только с ним. Вы можете мне рассказать, что в действительности происходило на острове? Понимаю, вы уже много раз давали показания». «Не так, чтобы много. Такое ощущение, что официальные органы предпочитают не вникать в эту историю. Мол, что случилось на севере, остается на севере». «Все может быть». «Но я стал частью этих событий, потому имею право знать. Понимаю, вам, может быть, неприятно вспоминать. Ведь жизнь на автономе задумывалась как что-то весьма отличное от того, что я увидел». «Естественно. Сообщество сильных, свободных людей, строящих свою жизнь вдали от загнивающей цивилизации. Пока во главе общины стоял Кедров, так оно и было во многом. По крайней мере, казалось, что мы способны этого достигнуть». «Эта женщина, Лора, с самого начала была с вами?» «Да, хотя поначалу никакой особенной роли не играла. Приехала на остров вместе с мужем, но отношения у них не ладились, и то, что она получила дар нимфы, не помогло. Напротив, сделала только хуже. В итоге они разошлись, и тогда Кедров забрал ее себе». «Как забрал? Против воли?» «Да кто же разбирался? Понимаете, принцип автонома — не влезать в чужие дела больше, чем это абсолютно необходимо. Ну да, она так кричала, что будоражила поселок, и тогда Кедров стал запирать ее в подвале. Выходила она оттуда каждый раз избитая до полусмерти. Понимаю, звучит чудовищно, но на автономе свои правила жизни, и я, и другие много раз предлагали ей уехать в город, она все время отказывалась». Истерики какие-то бабские, страсти, мордасти, разборки с Кедровым. Ну, кому это все нужно? Киваю. Дел о домашнем насилии даже в цивилизации правоохранительные органы стараются не возбуждать. Слишком часто жертва стоит на позиции «я сама упала», и это не лечится. Что говорить о затерянном в глуши острове? А потом началось что-то совсем уж странное. Нифонтов передергивает плечами. Внешне Кедров держался почти как раньше, занимался делами общины, но глаза у него стали пустые. И двое его близких друзей тоже в это вляпались каким-то образом. Никто не знал, что там на самом деле происходит. Вчетвером они жили или как? Автоном, понимаете? А потом я тогда как раз привез Костю из больницы, случилась развязка. Из дома Кедрова послышались выстрелы, народ сбежался, и из дверей вышла Лора. Как сейчас, помню, босая, и ноги в крови по щиколотку. Лицо такое умиротворенное, не торжествующее даже, а будто она не здесь. Внутри два трупа и один умирающий. Перед смертью он клялся, что они сами перестреляли друг друга. Лора ничего им не делала. Вообще только о ней и говорил. Бубновский Лору тогда едва не пристрелил, но она глянула на него, и он пополз к ней на коленях. И не он один. Лора выбрала десяток самых сильных мужчин и превратила их в своих рабов. Остальных задело скорее по касательной. Я-то ее не интересовал, я же скромный инженер, а она предпочитала альфачей. И все равно каким-то образом это действовало. Я был словно бы в полусне. Если хотя бы день Лору не видеть, вроде что-то начинаешь соображать, а потом она как глянет, и словно проваливаешься куда-то. Мне стало безразлично, что станет с общиной и со мной, но я должен был заботиться о Косте, хотел вывести его с острова, и это помогло мне сохранить остатки разума. Лора, наверное, поняла это каким-то образом. У нее было звериное чутье на все, что выходит из-под ее контроля. Потому за нами непрерывно следили. Костю под разными предлогами не выпускали за периметр. Только когда вы приехали, началась суета, и мне удалось переставить в кусты свою лодку. А дальше вы знаете. Молча киваю. Подскакивает знакомая официантка, приветливо улыбается. «Вам, может, закусок принести, как обычно?» Рявкаю. «Не надо ничего, оставь нас в покое». Обиженная девчуля поджимает губу и отходит, гневно покачивая бедрами. «Мне сейчас не до ее задетых чувств. Мой кое-как устоявшийся после одарения мир дал трещину. Мы привыкли, что есть дары, более или менее полезные в практическом плане, однако по степени воздействия на окружающий мир они худо-бедно сбалансированы. Идея развития даров, прокачки, как говорит молодежь, людьми здравомыслящими признана несостоятельной. Сотни открывшихся после одарения фирмочек, вроде той, в чье помещение мы въехали, благополучно разорились, потеряв клиентуру. Даже самые наивные граждане осознали, что ни от медитаций, ни от бесконечного повторения, ни от каких ужимок и прыжков дары не усиливаются. Но что, если на самом деле способ вырастить дар есть? Просто он таков, что по доброй воле никто не станет к нему прибегать. Обычную нимфу Лору месяцами избивали, насиловали, запирали в подвале. И она превратилась в оружие массового поражения, способное одним взглядом не только подчинить мужчину, но и перевернуть ему душу. Лора. Временно вывести противника из строя могут многие. Мой дар отчасти способен на это. Дар Сереги еще и бил по небольшой площади. Бандит Рязанцев показывал мне, как может взять человека под контроль. На минуту-другую превратить в робота, механически исполняющего приказ. Но Лора действовала на другом уровне. Желание служить ей, которое она у меня мимоходом вызвала, было сильнее всех когда-либо испытанных в жизни эмоций. Я понимал, почему люди подсаживаются на это, как на наркотик. Кто еще знает об этом пути усиления дара? Сколько людей в эту самую минуту заперто по подвалам и превращаются в чудовищ, способных на немыслимое? А что, если они уже вышли наружу? Вся история человечества учит, что раз некое оружие может существовать, оно будет изготовлено и пущено в ход. Мы же окажемся так же беспомощны перед этими монстрами, как мирные жители поселка Красный Ключ перед извращенными психопатами, вырвавшимися из заключения. Мы привыкли к мысли, что наступивший после одарения хаос в общих чертах уже удалось преодолеть. Но что если настоящий хаос только впереди? С усилием возвращаюсь к своему собеседнику. Не затем же я пригласил человека в паб, чтобы мрачно пыриться в пустоту и тонуть в собственных мыслях. «Вы нас здорово выручили, Михаил. Ведь вам куда проще было бы бежать с острова без нас. То есть так уж вышло уже без одного меня». «Бежать-то, может, и удалось бы, а что дальше? У Бубновского остались связи в местной полиции, не знаю, кто именно. У меня были все шансы оказаться крайним, что бы ни произошло на острове. Ваш приезд насторожил Бубновского, обострил ситуацию. И вы же стали нашим билетом на выход из нее. А вот и Костя. У вас, наверное, личное дело к нему. Я могу вас оставить. Спасибо за пиво». «Вам спасибо за все». Пожимаю руку Косте. В джинсах и курточке он смотрится куда органичнее, чем в камуфляже. Что-то еще изменилось. А, постригся, наверное, в приличной парикмахерской. Мальчик как мальчик, и не скажешь, что поджигал топливный склад на Диком Севере. Заказывает Костя к моему облегчению чай и пирожное. Если бы он попросил пива, то поставил бы меня в неловкое положение. Спаивать несовершеннолетнего мне не с руки. Я же с полицией сотрудничаю, надо держать марку. Но после всего, что мы пережили на острове, говорить, что он недостаточно взрослый, глупо как-то. «Ну, как дела? Как новая работа?» «Суперски!» Костя широко улыбается. «Сегодня одного гражданина разыскали. Так он аж на Дальний Восток уехал. На рыбоконсервную плавучую базу поступил, только бы алименты не платить. Ничего, и там любимая жена достала голубчика. Он так испугался, что сдал себя с потрохами. Одним висяком меньше. И так каждый день. Бывают и серьезные дела. Я двоих похищенных уже разыскал». Костя чуть не светится от чувства собственной важности. Еще бы, сколько солидных дядек вокруг него прыгает. Избавление от висяков дорогого стоит. После пацан, возможно, осознает, что из-за ценного дара обречен всю жизнь быть живым инструментом, но пока он в восторге от себя. Паренек становится серьезным. «Многие, правда, не отвечают, как бы я ни звал. Это значит, наверное, что никому уже не ответят». «Да, такое бывает». «Я спецом паузу взял, погулял немного, чтобы восстановить дар». Костя отправляет в рот разом половину пирожного. «Вам ведь с кем-то связаться нужно. Вы поэтому меня с острова вытаскивали?» «Сейчас, доем только. Вкусно очень. Вот». «Мне нужно передать через тебя сообщение и ждать ответа?» «Не-а, так не выйдет. Я же того человека не знаю. Напрямую только со знакомыми получается. Но я могу создать вам канал. Секунд на 40-50. Больше дара не хватает. И вы понимаете, что для вас я могу это сделать только один раз. Готовы? Просто представьте себе этого человека и обратитесь к нему мысленно». Прикрываю глаза. Вспоминаю Олега, каким он был в детстве. Нервным, обидчивым и все-таки добрым пареньком. Его физиономию, усыпанную веснушками. Нет, наверное, это не то. Визуализирую Олега, каким видел его в последний раз. Лохматым, угрюмым, потерянным. Думаю вслух. «Олег, ты меня слышишь?» Никакого ответа. Пустота. Пробую снова. «Олежа, никто на тебя не сердится, правда? Мама и Натаха очень скучают. Ты хочешь вернуться домой?» Несколько долгих секунд. Ничего. Потом приходит ответ, словно с бесконечного расстояния. «Саня, забери меня отсюда, пожалуйста. Я очень устал. Не могу больше тут. Здесь нельзя останавливаться, понимаешь? Нельзя». «Как мне вернуть тебя домой?» «Прости, Саня, я не...» Слабый голос обрывается. Мысленно кричу во всю глотку. «Держись, Олежа. Я найду тебя, слышишь? Я верну тебя домой, даже если придется перевернуть вверх дном весь этот чертов мир. Я обязательно тебя разыщу». Открываю глаза. На меня смотрит с десяток изумленных людей. Похоже, последние слова я орал вслух. Плевать. Я разыщу своего младшего брата. На что бы ни пришлось для этого пойти, я верну его домой.